вчерашние щи. Осторожно, по шерсти попробовала Вера погладить недопёска. Он сжался и, насупившись, поглядел куда-то за забор. Легкие прикосновения человеческой руки удивили Наполеона, но ничего страшного в этом не было, и вдруг теплая приятная дрожь пробежала по спине. А Вера удивила, какой у него чуткий мех. Он струился, шевелился под пальцами, был живым и даже на ощупь серебристым. Вере очень хотелось провести пальцем вдоль белой полоски, рассекающей нос недопёска, но она не решилась. «Мам, принеси щей, давай мы его прикормим!» Мамаша Меринова погладила Веру по голове и сказала: «Ты у меня молодец, животных любишь. Ладно, все равно сегодня новые ставить». Она сходила в дом и вынесла чугунок тех самых щей, что так вкусно пахли вчера. Эх, были в запасе у мамаши Мериновой бараньи вареные маслы, но не сумела она их оторвать от сердца. Пальми налили в миску, а недопёску разыскала Вера бывшую сковородку с обломанной ручкой, накрошила в щи хлеба. Пальма завиляла хвостом, подошла к своей миске и весело ударила по щам языком. «Хлебай, хлебай, не робей!» — подталкивала Вера Наполеона. Он упирался, хотел для начала крутануть сковородку, и лапой неожиданно зачерпнул щей, облизнул и сразу понял, что никогда не пробовал ничего столь острого и соленого. Снова обмакнул лапу и зацепил какой-то лохматый узел. «Это капуста!» — пояснила Вера. «Хлебай, хлебай! Тут и луковки попадаются, кругленькие, да, наверное, уж разварились, упрели, и картошка!» Наполеон слизнул капусту. Так и стал он есть. Обмакивал в щи лапы и облизывал. Вчера щи пахли, может быть, и вкуснее. Но и сейчас были они хороши. Кислые и жирные валил от них пар. Пока налегал недопёсок на вчерашние щи, Вера Меринова принесла веревку, ласково легким бантиком обхватила его за шею, а другой конец привязала к кольцу, вколоченному в стенку конуры. «Посидишь тут до обеда», — сказала она. Только облизавший дочисто свою сковородку, заметил Наполеон, что на шее у него что-то мешается. Вывернул голову и лапой попытался сковырнуть веревку, но плотно уже сомкнулась она на шее, зарылась в мех. Тогда ему показалось, что от этой штуки можно убежать. Он прыгнул в сторону, веревка схватила за горло, и Наполеон упал в снег. «Нет, Наполеон, не убежать вам от плотницкой веревки. Простейший предмет, а легко превращает в собачку свободного зверя. И пальмы, и теплые конура, и вчерашние сытные щи — это только обман, пригодный дворовым собачкам. На север надо было, Наполеон. Как раз ведь туда показывает верный компас, рассеченный белой полоской. Пропал, паник Наполеон, попался в петлю, сложенную бантиком из плотницкой веревки». «Не волнуйся, не волнуйся», — успокаивала его Вера. «Посидишь так только до обеда, чтобы не убежал. А приду из школы, я тебе устрою домик». Вера ласково гладила недопёска, уговаривала его, как мамаши уговаривают детей. «Назову его Тишей», — думала она. Вера Меринова была добрая девочка. Она любила животных, всех животных, все равно каких, но желательно млекопитающих.